«Кринпиты приносят нам смерть, разве нет?» — спросил Удершью. «Наши молодые блокировали галереи, откуда приходит плохой воздух, но нет уверенности, что панцирные дьяволы не сделают новые дыры. Я не могу приносить смерть, разве только чтобы добывать пищу». «Слушай внимательно, Дырши», — угрюмо заговорила Дыршью. Она поколебалась, затем решилась. «Есть история. Не от кринпитов, может, от летающих дьяволов». Это была обычная форма выражения сомнения. Но в данном случае Дырши не сомневалась, что это правда. Панцирные дьяволы рассказывали одному из наших, что новые дьяволы уничтожили целый город нашей расы. Он сказал, что новые дьяволы считают нас паразитами и не успокоятся, пока не уничтожат всех. Вот почему дали кринпитам плохой воздух. Но новые дьяволы учат наших, как уничтожать кринпитов. Следующая часть истории еще более любопытна. Но я думаю, что так оно и есть. Эти панцирные дьяволы рассказывали, что есть три типа новых дьяволов. Одни уничтожили город, другие направили к нам плохой воздух, чтобы извести нас, а третьи учат наших молодых. И это они уничтожают летающих дьяволов и кринпитов, а также всех новых дьяволов, но они не убивают нас. Длинное тело Дырши задрожало от возбуждения. «Это ложь!» — вскричала она. «Они послали наших молодых куда-то, откуда вернулись лишь немногие. Да и те вялые и больные, они только и говорят, что о смерти. Я и мои сестры тоже слышали это». Дырши фыркнула. Складки кожи вокруг ее носа дрогнули. «Считаю», — заговорила она снова, — «это хорошо, что наши учатся убивать. Если мы убьем кринпитов, они не смогут больше впускать плохой воздух в наши туннели. Если мы поможем новым дьяволам уничтожить других новых дьяволов, то те не смогут помогать ни кринпитам, ни летающим дьяволам против нас. И я так думаю, Дырши. Я также считаю, что если мы поможем нашим новым дьяволам уничтожить других новых дьяволов, то позже мы сможем уничтожить их самих. И тогда наши дети будут снова принадлежать нам. И наши туннели снова будут темными и безопасными. Да, я предлагаю собрать всех, и Т-Вихрь начнет обучать нас тому, чему они учатся у новых дьяволов». Жестокие условия подъема определяются законами природы. Дэнни Дейлхаус мог поднимать в воздух все, что ему хотелось, при помощи простого добавления шаров с водородом. Чарли же это не удалось. Он мог поднимать только то, что было ему под силу, и все. Чтобы перенести вверх дары Дейлхауза, приходилось жертвовать балластом, а следовательно подвижностью. Поэтому поднимать все дары возможности не было. Дейлхаус уговорил его отдать арбалет другому самцу из стаи, и Чарли взмолился: «Если уж я не могу иметь и то, и другое, то оставь мне громкоговоритель, оставь мне его. А если тебя убьют, хай-хей, какой прок будет от радио?» Но Чарли сделал вид, что не понял вопроса. Он вместе со стаей распевал что-то вроде рапсодии, и громкоговоритель обогащал звучание хора. Дейлхаус перестал уговаривать его. То, что у Чарли было радио, имело свои плюсы и минусы. Хорошо, что Дейлхаус теперь мог связаться со стаей с земли, если, конечно, она не была слишком далеко. Это было известно майору Сантангелло, новому коменданту лагеря. Стало гораздо труднее, чем раньше, договариваться насчет полетов. А в лагере оставаться уже совсем противно. Сантангелло взял в свои руки все. Он доказал это, отослав Гарриет и Алекса Вудринга в отдаленные районы, чтобы они попытались наладить контакт с племенами подземщиков, которые еще не связались с Гризи. Весь лагерь теперь был окружен оборонительными сооружениями. Голос Дейлхауза прорвался сквозь песню стаи. «Я должен вернуться. К нам летит большая группа людей, которая везет яд. Мы полетим с тобой, полетим с тобой». «Нет-нет», — не разрешил он, — «слишком много хай-хей возле лагеря». Это было правдой. «Летите в мокрую долину и посмотрите, все ли в порядке у наших людей». «Это не нужно», — ответил Чарли. «Мы видели крылья твоего друга Каппи, который только что прилетел оттуда». Действительно, над линией побережья Дэнни увидел биплан, заходящий на посадку. «Тогда до свидания», — сказал Дэнни, и, умело открыв кран для выпуска водорода, спустился в нижние слои атмосферы, где его подхватил и понес к лагерю ветер. Он уже прекрасно пилотировал на шарах. Пролетев над земляным фортом, выстроенным по приказу коменданта на побережье, он опустился на землю. Затем, собрав обвисшие шары, перебросил их через